Раздел 4.6. Распределение и рост. Поскольку в неоклассической теории предельные продукты факторов в равновесии равны их предельным доходам, то результаты распределения их доходов в масштабе экономики нередко отождествляются с точными выражениями их вкладов во вновь созданный национальный продукт. Например, если статистика показывает, что доля труда, фонд заработной платы, до уплаты подоходного налога и отчислений на страхование работников, а также налога на наем рабочей силы, составляет, например, 60% от ВВП, то из этого делается вывод, что это и есть вклад труда в создание национального продукта. Тогда на долю капитала приходится оставшиеся 40%. Более того, считается, что каждый процент дополнительных затрат на рабочую силу дает увеличение национального продукта на 0,6%, тогда как каждый дополнительный процент затрат физического капитала дает прирост национального продукта на 0,4%. При этом предполагается, что существует единичная эластичность замены труда на капитал и обратно, то есть прибавление 1% капитала замещает убавление 1% труда и наоборот. На этом же принципе построены приводимые в работах некоторых западных авторов расчеты так называемой суммарной факторной производительности, то есть производительности двух или трех факторов вместе взятых. В этих расчетах доли труда и капитала по разности, то есть единица минус доля труда, используются как удельные веса для взвешивания факторов в расчете суммарной производительности. Например, ТФП равно дроби в числителе Y в знаменателе в скобках L, верхний индекс 0,6, умноженный на K, верхний индекс 0,4. Формула 4,9, где ТФП – суммарная производительность труда и капитала. Логарифмируя формулу 4,9, вычислим темп прироста ТФП. Логарифм ТФП равен логарифму Y минус 0,6 логарифм L минус 0,4 логарифм K равно логарифм в скобках дроби Y на L плюс 0,4 логарифма дроби K на L. Формула 4.10. То есть темп прироста суммарной производительности факторов равен темпу роста выработки на одного работника плюс 0,4 темпа прироста капитала вооруженности труда. В таблице 4.3, заимствованной из работ Всемирного банка, приведен расчет динамики темпов прироста труда и капитала, а также их суммарной производительности в СССР за длительный период. Таблица дает также возможность сравнить официальные советские и расчетные западные данные. Страница 166. Таблица 4.3. Темпы роста факторов и их производительности в СССР. Таблица состоит из трех глав. Глава 1. Период. Глава 2. Официальные данные. Глава 3. Западные данные. Две последние графы имеют четыре подграфы, обозначенные, соответственно, цифрами 1, 2, 3, 4. 1. Выработка на одного работника. 2. Капиталовооруженность одного работника. 3. Суммарная производительность факторов. 4. Капиталоотдача. Это среднегодовые проценты за соответствующие периоды. Ниже, соответственно, графа 1. Период. Годы с 1928 по 1939. Официальные данные. Первое. Выработка на одного работника 11,4. Второе. Капиталовооруженность одного работника 8,7. Третье. Суммарная производительность факторов 7,9. Четвертое. Капиталоотдача 3,5%. Западные данные. Первое. 2,9, вторая 5,7, третья 0,6, четвертая минус 2,8. Ниже, соответственно. С 1940 по 1949 годы. Официальные данные. Первое. 2,1. Второе. 2,7. Третье. 1. Четвертое. Минус 0,6. Западные данные. Первое. 1,9. Второе. 1,5. Третье. 1,3. Четвертое. 0,4. Ниже. С 1950 по 1959 годы. Официальные данные. Первое. 8,3. Второе. 7,7. Третье. 5,2. Четвертое. 0,6. Западные данные. Первое. 5,8. Второе. 7,4. Третье. 2,8. Четвертое. Минус 1,6. Ниже. С 1960 по 1969 годы. Официальные данные. Первое. 5,4. Второе. 7,1. Третье. 2,6. Четвертое. Минус 1,7. Западные данные. Первое. 3. Второе. 5,4. Третье. 0,8. Четвертое. Минус 2,4. Ниже. С 1970 по 1979 годы. Официальные данные. Первое. 4,1. Второе. 6,8. Третье. 1,4. Четвертое. Минус 2,7. Западные данные. Первое. 2,1. Второе. 5. Третье. 0,1. Четвертое. Минус 2,9. Ниже. С 1980 по 1987 годы. Официальные данные. Выработка на одного работника 3%. Капиталовооруженность одного работника 5,3. Суммарная производительность факторов 0,9. Капиталоотдача минус 2,3. Западные данные, соответственно, 1,4, 4, минус 0,2 и минус 2,6. Конец таблицы. Из таблицы видно то, что советские экономисты отмечали задолго до начала кризиса конца 80-х годов, а именно систематическое сокращение капитала отдачи, фонда отдачи, начиная с 60-х годов, и неизбежное в связи с этим последующее замедление роста экономики, что в конечном счете и произошло. Западные данные существенно занижают темпы роста в СССР, поэтому получается, что сокращение фонда отдачи происходило у нас и до 60-х годов, исключая разве что период войны. Показатель суммарной производительности, согласно западным данным, хотя и уменьшался в послевоенные десятилетия, однако стал минусовым только в 80-х годах. Но в отличие от данных нашей статистики, он никогда не был большим, и его сокращение в последние десятилетия не было столь значительным. Вообще говоря, выбранный западными авторами коэффициент предельной производительности труда в СССР на первый взгляд кажется завышенным, так как доля труда в распределении национального дохода продукта никогда у нас не достигала 60%. Однако, если учитывать, что труд у нас и в то время оплачивался ниже его предельной производительности, то его действительный вклад в создание национального продукта был больше, чем его доля по распределению. Объясняя падение суммарной продуктивности в СССР, западные авторы считают одной из причин низкую эластичность замещения труда капиталом в условиях плановой экономики. По их понятиям, при таком значительном росте капитала вооруженности экономия на живом труде должна была быть намного больше, и, следовательно, суммарная производительность факторов должна была расти быстрее и, во всяком случае, не падать. Действительно, советские предприятия никогда не рассматривали вложение в основной капитал как способ избавления от рабочей силы. Это свойство в значительной мере сохраняется и сейчас в условиях перехода к рыночной экономике, поэтому методы расчетов, основанные на неоклассической теории факторов и распределения доходов, не всегда подходят для российской действительности. Недостаток приведенного метода расчета факторов роста заключается также в том, что он чересчур упрощает действительность, сводя все к воздействию труда и капитала и исключая другие факторы, имеющие немалое значение, такие, например, как земля, минеральные ресурсы, образование, так называемый человеческий капитал, наука, технический прогресс, эффект структурных сдвигов, эффект изменения масштабов производства, влияние внешнего рынка. В более детальных расчетах ряда авторов, применительно к статистике западных стран, делается попытка разбивки экономического роста по этим различным факторам. Результаты одного из таких расчетов приведены в таблице 4.4. Таблица 4.4. Факторы роста в экономике некоторых зарубежных стран. Среднегодовые темпы роста в процентах. Под цифрой 1 в подграфах. За 1950-73 годы. Под цифрой 2 за 1973-92 годы. Таблица имеет 4 графы. Графа 1 – фактор. Графа 2 – США. Имеет 2 подграфы, 1 и 2. Графа 3 – Германия, тоже 2 подграфы, 1 и 2. И графа 4 – Япония, 2 подграфы, 1 и 2. Ниже, соответственно, фактор. ВВП. США. 1. 3,92%. 2. 2,39%. Германия. 1. 5,99%. 2. 2,30%. Япония. 1. 9,25. 2. 3,76. Ниже, соответственно. Труд. Число отработанных человека часов. США. 1. 1,15. 2. 1,27. Германия. 1. 0. 2. Минус 0,38. Япония. 1. 1,44. 2. 0,61. Ниже. Суммарная факторная производительность. Труд, капитал, природа, образование. США. 1. 1,72. 2. 0,18. Германия. 1. 4,05. 2. 1,54. Япония. 1. 5,08. 2. 1,4. Ниже. Эффект внешнего рынка. США. 1. 0,11. 2. 0,05. Германия. 1. 0,48. 2. 0,15. Япония. 1. 0,53. 2. 0,09. Ниже. Эффект структурных сдвигов. США. 1. 0,1. 2. Минус 0,17. Германия. 1. 0,68. 2. 0,17. Япония. 1. 2,1. 2. 0,09. Ниже. Эффект масштабов производства. Соответственно, США. 0,12. 0,07. Германия. 0,18. 0,07. Япония. 0,28, 0,11. Ниже. Необъясненный остаток, в том числе технический прогресс. США. 1,39, 0,23. Германия. 2,71, 1,15. Япония. 2,17, 0,75. Ниже. Дополнение. Производительность труда. США. 1. 2,74. 2. 1,11. Германия. 1. 5,99. 2. 2,69. Япония. 1. 7,69. 2. 3,13. Ниже, соответственно, капиталоотдача. США. 0,63. Минус 0,72. Германия. 0,05. Минус 1,4. Япония. 0,06. Минус 2,85. Конец таблицы. Примечание. Данные, заимствованные из исследований известного британского экономиста А. Мэдисона, опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития, ОЭСР. Конец примечания. Страница 167. Прежде всего заметьте, что темпы роста суммарной производительности факторов производства резко упали в 70-80-х годах и в главных странах Запада, а не только в СССР, как это следовало из предыдущей таблицы. Причем упали темпы роста производительности труда, а капиталоотдача всюду сократилась, как и в СССР. Далее, на прирост количества труда и совокупную факторную производительность вместе взятые, приходится лишь часть общего роста ВВП от 44 до 73%. Если считать при этом, что предельный продукт доход труда составляет 0,5-0,6, то на предельный продукт доход прочих факторов приходится не более 0,15-0,2 от общего продукта дохода, а не 0,4-0,5, как следовало бы из неоклассической теории. Значительная часть прироста приходится на необъясненный остаток, включающий так называемый экзогенный, то есть неприсущий самим факторам технический прогресс. Образование включено в фактор прирост человеческого капитала, и потому должно проявляться и в производительности труда, и в суммарной производительности факторов. Вместе с тем, качественное совершенствование физического капитала как бы выведено за скобки. Предполагается, что оно – результат общего прогресса науки и техники в обществе и соответствующих затрат как отдельных фирм, так и государства. Поскольку такие затраты делаются самими фирмами, считается, что эффект технического прогресса принадлежит им. Но он получен не от количественного прирастания физического капитала, а от его модернизации. Если добавить этот эффект к суммарной производительности факторов, то их сумма приближается к общим темпам роста. Однако можно ли это дополнение включить в предельный продукт доход капитала, представляется спорным. Следует отметить также роль структурных сдвигов масштаба производства и внешней торговли. Их суммарная роль в некоторых странах, Германия, Япония, в отдельные периоды значительна. Общий темп роста увеличивается, когда ВВП растет доля обрабатывающей промышленности при сокращении доли сельского хозяйства и добывающей промышленности. Вместе с тем, общий рост замедляется по мере роста доли услуг, факторная производительность в которых имеет тенденцию увеличиваться очень медленно. Это особенно заметно по резким изменениям доли этого фактора в Германии и Японии между двумя рассматриваемыми периодами. Аналогичные соображения относятся к роли внешнего рынка, которая в первый период была значительно больше, чем во второй. Страница 168. Конечно, разложение роста экономики по факторам может в большей мере интересовать экономистов общего профиля, нежели специалистов, занятых преимущественно делами и перспективами отдельных отраслей и фирм. Зададимся вопросом. В какой мере расчет роли факторов применим на микроэкономическом уровне? Любая фирма заинтересована в росте своей производительности, так как это способствует сокращению издержек производства, повышает ее конкурентоспособность, помогает увеличивать прибыль. Если у нее имеется время и возможности исследовать в деталях, от чего зависит эта производительность, то она может более рационально и с большим знанием дела не вслепую, а с открытыми глазами рассчитывать свои планы и варианты развития на перспективу. Например, более точное знание предельного продукта используемых факторов дает возможность не только выжимать из них наибольший эффект, но и правильно стимулировать работников, которые с этими факторами связаны. Если речь идет о способах увеличения производительности данной единицы оборудования, то фирме следует по возможности точнее представить себе, какой эффект имеет добавление или убавление числа обслуживающих его рабочих. Если же речь идет об использовании нового оборудования, то как следует поделить полученный от него позитивный эффект на прирост усилий работников и на прирост отдачи самого оборудования? Если меняется структура продукции фирмы, причем производительность при выпуске новых продуктов выше, чем при старых, то как правильно вознаградить работников, занятых на новом производстве, не понижая заинтересованности тех, кто остался на старых участках? Если расширение масштабов производства привело к росту производительности, то следует ли за это вознаграждать работников сверхоплатой по старым ставкам за дополнительно проработанные человека часы? На все эти и другие конкретные вопросы, возникающие в ходе работы фирм, нет стандартных ответов. Но фирма, вооруженная знанием того, как формируются ее производительность и затраты, имеет возможность лучше решить эти вопросы и объяснить их коллективу. Командная роль капитала не должна заслонять того факта, что процесс производства всегда есть результат совместных усилий всех факторов производства, и что излишек, создаваемый сверхобычной оплатой факторов, должен быть источником дохода не только для капитала, но и для других факторов, в том числе труда. Например, передовые фирмы на Западе не считают заботу о повышении квалификации своих работников собственным делом последних, но готовы тратить на их обучение значительные средства. Альтернативный подход, согласно которому я плачу рабочему зарплату, а уж он сам думает, как ему увеличивать свою выработку, считается устаревшим, восходящим ко временам капитализма 18-19 и начала 20 века. Опыт японских фирм по внедрению так называемого гибкого мускулистого производства, при котором работников стимулируют рассматривать производственный процесс как его собственное творческое дело, доказал свои преимущества по сравнению со старым американским фордизмом, при котором акцент делался на превращении работника в живого автомата. Страница 169. Вместе с тем фирма должна четко проводить различия между теми затратами, которые она считает внутренними, то есть полностью входящими в издержки, и внешними, оплата которых фирмой либо не обязательна, либо представляется спорной. Например, общее образование ее работников, медицинское обслуживание, жилье могут оплачиваться либо ими самими из заработной платы за счет страховых взносов, либо государством из налогов. Но во всех случаях фирме следует считаться с тем, что наилучшая для нее политика такая, при которой затраты рабочей силы оплачены полностью. Всякая недоплата труда в конечном счете отрицательно сказывается на самой фирме. Игнорировать это правило значит действовать себе в ущерб. Конец четвертой главы.